Эпилог. Линаэль. «Давай, в этот раз получится!» Рэй подбадривающе хлопнул в ладоши. Лэй в это время сидел на большом валуне, неподалеку, и наблюдал с высоты. «Я боюсь, что сожгу здесь все к бездным чертям!» – жалобно откликнулась я. Перевоплощаться в Феникса, да еще и посреди травы и кустов, казалось мне истинным сумасшествием. Если бы Фениксы одним прикосновением сжигали все вокруг себя, от Вериги осталось бы одно пепелище, – заметил Лэй. Валун, на котором он сидел, был высотой с полтора Райнера, и оттуда ему удобно было наблюдать за происходящим. «Не боись, ты же сама, если нужно будет, все тут же потушишь». Я чуть не плакала от страха, но все-таки зажмурилась и потянулась мысленно к Фениксу внутри меня. Тот отозвался пронзительным криком, и я ощутила, как все тело охватило холодное синее пламя. Раньше Фениксы блюли чистоту своей расы. Делали они это не только от того, что гордились ею, но еще и потому, что для других фениксы были обузой. Только феникс может сопротивляться притяжению другого феникса. Так уж вышло, такова наша природа. И чтобы не привязывать к себе других, нам приходилось не привязываться самим. Да, это Райнер. Я осторожно приоткрыла глаза и обнаружила, что стала совсем маленькой, по пояс дракону, и видела при этом странно, слишком широко, почти все 360 градусов. Осторожно сделала шаг. Куриные лапки в голубоватых перьях показались из-под полыхающей синим пламенем груди. Феникс с кровью ледяного дракона оказался не красным, а голубым. Его пламя синим и прохладным. Но все таким же убийственным. Должно быть, когда начнут появляться другие фениксы с кровью драконов, мы увидим множество разных вариаций. А пока я пыталась хоть как-то ощупью освоиться с новой ипостасью. Мы уже несколько недель жили в новом временном здании Академии. Она оказалась в резиденции, которая принадлежала семье мистера Саймона, мистера Ноа и их жены Селины. Большую часть времени резиденция пустовала и использовалась только для того, чтобы под ее крышей собиралась вся их уже немаленькая семья. У хозяев за последние 100 лет выросли не только дети, но и внуки, и даже правнуки. Поэтому жилых комнат и других помещений для занятий здесь было предостаточно, чтобы разместить довольно скромное количество учащихся. Хотя, надо признать, после переезда нас стало больше. Некоторые из тех, кто решил воспользоваться предложением об академическом отпуске, в итоге отказались от него и вернулись к учебе. Сама резиденция расположилась в долине, со всех сторон окруженной горами. Долина была зеленая и холмистая, с небольшими участками лесов. Но добраться до нее можно было только по воздуху, потому что горы вокруг были достаточно крутыми. Ходили слухи, что эта долина образовалась от падения звезды, но фениксы внутри меня шептали, что это совсем не так. А как именно, я пока не могла отыскать в памяти предков. По вечерам мы выходили на какое-нибудь поле или холм, чтобы отрабатывать взаимодействие с драконами и фениксами. Иногда мы с Эрикой были вместе, а парни подменяли друг друга, помогая нам с тренировками. Но в тот день она была занята, потому что приехал Тайлер. Я видела эту встречу из окна. И не слышала, о чем они говорили, но через пару минут они оба обернулись драконами и улетели куда-то в сторону вершины окружавшего нас горного хребта. И когда мы с Рэем и Лэем ушли экспериментировать с Фениксом, я то и дело посматривала в сторону той горы, но не видела там двух драконов. Белую ледяную и алого огненного. «Интересно, о чем они говорят?» – попыталась произнести я. Но из горла вырвался странный скрипучий звук. «Странно». Предки подсказывали мне, что пение фениксов прекраснее утреннего соловья, а то, что я только что издала, больше похоже на карканье. «Так, не пытайся пока говорить». Правильно все понял Рэй, который сидел передо мной на корточках. И так наши глаза оказались примерно на одном уровне. Помнишь, как было с драконом? Надо еще научиться правильно управлять новым голосовым аппаратом. Полагаю, что у фениксов он еще сильнее отличается от человеческого, чем у драконов. «Давай пока попробуем планирование с высоты». С этими словами он взял меня на руки и подал Лэю, который все еще сидел на валуне. «Какая у меня птичка хорошая!» – хохотнул он, усадив меня на валун рядом с собой, и почесал холку. Было приятно. «Ну что, говорят тебе что-нибудь инстинкты?» Я отрицательно покачала головой и посмотрела вниз. Падать было высоко. Там, конечно, стоял Рэй, который бы поймал меня в случае неудачи. Но это мало утешало, и я попятилась назад. «Не-не-не!» Лэй поймал меня под бока и снова поставил на край. Если упадешь спиной вперед, точно не полетишь. Может, тебя подтолкнуть для скорости? Я могу. В этом у меня не было никаких сомнений. Более того, я была уверена, стоит мне помедлить еще немного, и он точно толкнет меня с валуна. Уж лучше сама. Резко вдохнув, я оттолкнулась обеими лапами и раскинула крылья. Опыт парения у меня уже был, пусть и в облике дракона, поэтому примерно техника была понятна. Но тело феникса оказалось совсем другим, более легким, пластичным. Перья подгибались на кончиках вверх, огромный хвост распушился и здорово помогал контролировать направление полета. Приземлившись, я пару раз ударила крыльями по траве, прежде чем смогла их аккуратно сложить. А потом сразу вернулась к человеческой форме и легла на спину, глядя, как вечернее солнце опускается к склону одной из гор. Косые оранжевые лучи озаряли ту половину долины, на которой мы находились, а противоположная уже погружалась в сумерки. «Ну вот видишь, ничего не сожгла», – заметил Райнер, присаживаясь рядом со мной. «Еще разок». «На сегодня хватит», – я потерла глаза и села, скрестив ноги. «Да, у тебя завтра первой пары практика по защитным заклинаниям». Лейден спрыгнул с валуна, словно высота ему была совершенно нипочем. «Если будешь сонной мухой, влеплю тебе плохую оценку. Придется отрабатывать ночью». «А может, сразу перейдем к отработке?» Я подняла на него жалобный взгляд. «Ага, сейчас!» – хмыкнул Лей и протянул мне руку, чтобы потом рывком поднять меня на ноги. «Хватит издеваться над девушкой», – укоризненно заметил Райнер. Он к тому моменту отошел в сторону и перевоплотился в дракона, отчего его голос стал низким и шипяще-рычащим. «Садись, Линаэль!» Показав Лейдену язык, я запрыгнула на спину дракону и схватилась за длинные изящные рога. Райнер сделал несколько шагов спокойно, а потом перешел на инохоть, ускорившись. Меня начало подбрасывать, и приходилось крепко сжимать ногами его корпус. Сила огня потекла в меня сама собой. Нам уже не приходилось прибегать к особой концентрации, чтобы обмениваться силой. Она сама текла между нами, словно мы и в самом деле были единым целым. И при каждом слиянии, которое мы практиковали время от времени, превращаясь в огромного пылающего ледяного дракона, этот процесс становился все легче и все естественнее. Когда мы остановились у главного входа в академию, я спрыгнула с Райнера и склонилась, опершись руками о собственные бедра. Ноги устали держаться на драконе, но это было здорово. Райнер знал, что я хоть и уставала от такой пробежки, но заряд силы, который происходил в процессе, наполнял меня совсем другими энергиями и желаниями. С тех пор, как мы покинули старый Айсхолл, я научилась контролировать эти желания. Но все равно, вместо того, чтобы отправиться на ужин, мне сейчас намного больше хотелось оказаться в спальне одного из моих истинных. От этих мыслей меня отвлекли две фигуры в небе. Они постепенно увеличивались, и в них легко угадывались два дракона. «Эрика с Тайлером возвращаются», – заметила я. «Интересно, о чем они там говорили?» «Вот сейчас у нее и спросишь», – усмехнулся Лей. Он добежал до Академии, не превращаясь в дракона, вроде как ради дополнительной тренировки. Я закусила губу. Было, конечно, очень интересно, но... «А может, мы немного опоздаем на ужин?» Я по очереди смотрела снизу вверх то на Райнера, то на Лейдена. «А ты задание по безопасности сделала?» Лейден состроил строгую мину. Я обиженно выдохнула и пошла в дом. Иногда я завидовала Эрике, потому что ее парни хотя бы поддерживали любую движуху, а мне достались какие-то зануды. Лейден поймал меня за талию, остановив на пороге. Приобнял, одной рукой скользнув по груди, и мне в ноздри ударил терпкий запах его пота, заставляя голову кружиться еще сильнее. «А когда все сделаешь, я буду самым строгим профессором по защите. И поверь, тебе придется постараться, чтобы получить высший балл». От этого обещания я, кажется, покраснела, и не знаю, что бы сделала, если бы Райнер не взял меня за руку и не потянул в сторону малой ванной комнаты, где в трех раковинах по очереди мыли руки другие адепты. И когда дошла моя очередь, я хорошенько прополоскала лицо ледяной водой, чтобы сбросить накатившее возбуждение. «Эрика! Ты никогда не думала, что твоей сестре повезло больше, чем тебе?» Вейлор глубоко зарыл свои пальцы в мои волосы, и я выгнулась от удовольствия. «Нет», – честно ответила я. «С чего ты вообще об этом заговорил?» «Ну как с чего?» – хмыкнул Рик, который лежал с другой стороны от меня, подложив руки под голову. «У Лины два профессора, а у тебя адепты-недоучки». «Один из этих адептов в одиночку сдерживал армию гончих», – напомнила я. и защитил нас ледяным куполом такой силы, что мы с трудом смогли его пробить. А второй? А что второй? Рука Вейлора замерла в моих руках. Тоже молодец. Я повернулась к нему и прижалась губами к его губам, воруя очередной поцелуй. Саргон нахмурился, но развивать тему не стал. Он вообще в последнее время стал на удивление покладистым. Легко делил меня с Риком, и они вдвоем стали единой, отлично слаженной командой по работе над раскрытием моей чувственности. Переехав в новое здание Академии, мы готовились отстаивать свое право жить в общежитии втроем, потому что не собирались разлучаться. Но миссис Селина, которая взяла на себя задачу по расселению адептов, лишь пожала плечами и с улыбкой выдала нам ключи от комнаты. «Сильно не шумите», – попросила она. «А лучше обзаведитесь артефактом-глушилкой. Это значительно упростит вам жизнь». Мы последовали ее совету, и наши совместные ночи сопровождались моими протяжными стонами, которые можно было больше не сдерживать. Я думала, Лину тоже никто бы не осудил, если бы она жила со своими профессорами. Но саргоны все еще создавали видимость того, что не трахали свою адептку во всех мыслимых и немыслимых позах. К сожалению, то, что Лина была истинной парой для двух наших преподавателей, никак не повлияло на то, что на занятиях они вели себя как полные задницы, спрашивая с нас наравне с другими адептами. Часто мои занятия начинались с десятков кругов по полигону, потому что мистера Лейдена заменял Вейлор, и тот тоже не давал мне спуску. Но каждый раз после того, как доминировал надо мной на полигоне, мой саргон заглаживал свою вину в постели, заставляя меня кричать от наслаждения. Пока что меня все устраивало, но в сердце отчего-то жила неясная тоска. Несмотря на то, что Тайлер все время, что мы были знакомы, по большей части вел себя как мудак, я, кажется, все равно привязалась к нему. И после того, как он улетел на Элон, мое сердце оказалось разбито. Пусть даже я себе в этом не признавалась. Но мои парни не были слепыми идиотами и все видели, из-за чего я все чаще ловила на себе их мрачные, озабоченные взгляды. Стеллари наверняка думал, что причина в нем. Мы не были истинной парой. Он признался, что в глубине души надеялся, что проявится метка, но этого не произошло. Я тактично молчала о том, что была в курсе особенностей их брачных связей. Тайлер, кажется, ошибся, потому что никакого кольца не было, или Рик решил мне его не дарить. Это придавало нашим отношениям нотку горечи, потому что, по сути, нас ничего не связывало, кроме взаимного влечения. Но и этого было достаточно для счастья. Ведь так? У тех же самых людей никогда не было понятия истинности, но при этом они успешно создавали крепкие браки, которые длились до самой смерти. «Как продвигается реконструкция Айсхолла?» – спросила я Вейлора, чтобы сменить тему и немного разрядить атмосферу. После нападения башня была сильно разрушена и находилась в аварийном состоянии. Но мистер Саймон не собирался оставить источник, пусть и деактивированным, без надлежащей защиты, и практически сразу начал работы по восстановлению. «Продвигается». Вейлор сел, и мой взгляд невольно прилип к его обнаженной груди, которая остро нуждалась в моих поцелуях. Похоже, там многое держалось на магии фениксов, и после того, как они освободились, стены начали крошиться. «Это уже даже не реконструкция, а новое строительство». Потому что башню сначала доломали и вывезли обломки, а потом начали на ее месте возводить новую. Мне сложно было представить, насколько все это было непросто, учитывая расположение Айсхолла. Строительные материалы можно было доставить поездом из Лансфорта. Но для этого он, наверное, непрерывно катался туда и обратно. Но учитывая возможности Саймона Саргона, еще до окончания учебного года, мы имели все шансы вернуться в наш старый добрый Айсхолл. Утро давно прошло, но мы втроем, пользуясь возможностью, остались в кровати. Даже несмотря на все усилия моих парней, я никак не могла отвлечься и полностью погрузиться в наши чувственные игры. Меня грызло какое-то беспокойство. Чтобы немного отвлечься, я все же поддалась порыву и, встав на колени, обвела руками шею саргона. Глубоко вдохнув в себя его терпкий, немного хвойный запах, я снова почувствовала настойчивую пульсацию между ног, хотя там, внизу, все уже приятно ныло после бурного утра. Если у Вейлора и были какие-то другие планы, то он их изменил в мою пользу. Губы дракона коснулись чувственного местечка у меня за ухом, а его ладонь идеально обхватила мою попку. И все бы это переросло в новый раунд наших сексуальных игр, если бы вещатель моего партнера не издал настойчивый сигнал. Саргон, бросив на меня извиняющийся взгляд, слез с кровати, чтобы прочитать сообщение. Я видела, как внезапно изменилось его лицо, отразив нечто среднее между радостью и злостью. «Что случилось?» – мгновенно подобралась я. «Сейчас сама узнаешь». Покачав головой, Вейлор бросил мне свою футболку. «Одевайся. Что-то серьезное?» Рик, что до этого расслабленно лежал рядом и наблюдал за нами, скатился с кровати и тоже начал натягивать одежду. Ответа мы не получили, так как в дверь настойчиво постучали. Мое сердце с такой силой ударилось о ребра, что, наверное, расшиблось в лепешку. Во рту пересохло, но я стойко наблюдала, как Вейлор направился открывать, и спустя мгновение в нашу спальню шагнул его близнец. Тайлер вернулся. Мгновенно оценив обстановку, он едва заметно нахмурился. Тонкие ноздри дрогнули, а глаза наполнились тьмой. «Здравствуйте все!» – глухо поприветствовал он нас, и мои губы невольно расплылись в кривой усмешке. «Здравствуй!» – ответила я, потому что парни угрюмо промолчали. Рик вообще выглядел так, будто готов был наброситься на незваного гостя. «Мы можем поговорить наедине?» – сразу перешел к делу Тайлер. «Мне нечего скрывать от моих мужчин», – бросила я, начиная злиться. Явился, не запылился, и сразу с требованиями. «Я настаиваю», – еще сильнее помрачнел Тайлер. Я не успела послать его в жопу, потому что Вейлор неожиданно схватил меня за руку и сжал пальцы. «Поговори с ним», – серьезно глядя мне в глаза, попросил он. «Заодно полетаешь, крылья разомнешь». Я тут и без этого неплохо размялась. С теми акробатическими номерами, что мы исполняли в постели, можно было выступать в цирке и собирать полные залы. Но если Вейлор просил, я не могла отказать. «Ладно», – бросила холодно и отправилась одеваться. «Я подожду тебя внизу», – сказал Тайлер и поспешно удалился, не поблагодарив брата за оказанную услугу. Мне было обидно за Вейлора, за себя, за Рика. Вообще в последнее время настроение менялось, как погода в Кайтауне. Но я старалась не придавать этому значения. «На плато трех ветров открывается прекрасный вид», – задумчиво сказал Рик. «Я мечтал тебе его показать, но можешь слетать сама. Там вам точно никто не помешает». «И как это понимать? Парни как будто заранее о чем-то договорились. Может, они знали о возвращении Тайлера и хранили это в секрете? С какой целью?» «Посмотрим», – буркнула я. Злиться на них не получалось. В глубине души я была слишком рада тому, что мой истинный вернулся. Пусть между нами и не было ничего из того, что положено истинным. По очереди поцеловав своих парней, я направилась к выходу из академии. Тайлер ждал меня снаружи. Все такой же мрачный, но безумно красивый. Адепты бросали на него задумчивые взгляды, но вряд ли смогли отличить одного близнеца от другого. А Вейлор тоже никогда не был лапонькой и большую часть времени прожигал всех взглядом из-под лобья и рычал. «Поговорим?» – предложил он, когда я подошла достаточно близко. Теплый ветер трепал пряди его алых волос, а лучи солнца подсвечивали золотом его кожу. Я отбросила волосы за спину и, неожиданно почувствовав себя неловко, предложила. «Полетели на плато трех ветров. Там нас никто не потревожит». «Полетели», – усмехнулся дракон и шагнул ко мне. Прежде чем я успела отвернуться, он накрыл мои губы своими. О том, что можно растаять в объятиях, я знала не понаслышке. Познала на собственном опыте и из чувственных романов Вероники Веритас. Но о том, что такое может произойти в руках Тайлера Саргона, я даже не догадывалась. Огонь желания вспыхнул во мне, как сухая солома от драконьего пламени. И от того, чтобы вернуться в постель, меня удержало лишь осознание того, где я и с кем. «Я так долго об этом мечтал», – оторвавшись от моих губ, сказал дракон. Его грудь тяжело вздымалась, а глаза наполнились звериным свечением. «Теперь можно и поговорить». Прежде чем он успел снова поцеловать меня, я оттолкнула его, отбежала в сторону от здания, обернулась драконом и взмыла в воздух. После долгих тренировок с моими парнями оборот давался мне легко, и мне начало казаться, что я всю свою жизнь это умела. Просто забыла. Ветер подхватил меня и понес. Я жмурилась от удовольствия, когда потоки воздуха играли с моими крыльями. Тайлер держался рядом, и сложно было понять, о чем он думал, зачем вернулся. Я строила догадки, и мое сердце сжималось, то от тревоги, то от предвкушения. Но долго терзаться не получилось, потому что плато трех ветров оказалось ближе, чем я думала. Вид с него действительно открывался чудесный. Я несколько мгновений смотрела на голубое вечернее небо, все еще находясь в облике дракона, у которого зрение и обоняние было получше моего. И только потом перевоплотилась. Сразу же мне на плечи опустилась тяжесть, и, повернув голову, я обнаружила на себе руку Тайлера. «Не хочу, чтобы ты замерзла», – сказал он. «Я ледяной дракон», — напомнила я. «Меня не так просто заморозить». Он криво усмехнулся, но не стал настаивать. А я решила не упрямиться. «О чем ты хотел поговорить?» — спросила я. Вид с плато был восхитительный, но я не могла оторвать взгляд от Тайлера. Бездна. Как же он походил на своего брата. Голосом, мимикой, манерами. Они даже пахли практически одинаково. Но я бы никогда в жизни не смогла их перепутать. «Я вернулся, чтобы сказать тебе, что моя борьба окончена. Мой бой с самим собой проигран». «Какая борьба?» – спросила я, хотя мгновенно все поняла. «Этот дракон пришел сказать, что теперь мой с потрохами». И от этого сердце наполнилось радостью и торжеством. Однако внешне я осталась невозмутима. «Я думал, что если окажусь далеко от тебя, смогу вырвать тебя из своего сердца. Не думать о тебе. Забыть и быть счастливым. Но ты приходила ко мне во снах. А в каждой встреченной девушке я пытался разглядеть твои черты». «И как успехи?» – поинтересовалась я. «Это полный провал», – опустил плечи Тайлер. «Я одержим тобой, Эрика. Я не могу без тебя жить. Я вернулся, чтобы просить тебя принять меня обратно». «Куда обратно? Можно подумать, у нас что-то было». Наверное, сомнение отразилось на моем лице, потому что дракон весь паник. «Не отвергай меня сразу», – попросил он. «Дай мне шанс доказать, что я достоин быть рядом с тобой». Как будто у меня были в этом сомнения. «Докажи», – предложила я, в упор глядя на него. «У меня будет только одна просьба», – после небольшой паузы сказал Тайлер. «Я и не сомневалась, что все не так просто. Наверняка это возвращение шло вразрез с какими-то его принципами». «Какая?» – спросила я, уже понимая, что не смогу отказать, какое бы условие он ни поставил. Мне тоже было тяжело без моего дракона, как без кусочка сердца. И у него не было шанса не ответить мне взаимностью. «Я готов делить тебя со своим братом и Риком. Но один раз, хотя бы один. Пожалуйста, будь только моей». На это я могла согласиться. «Когда?» Мой голос неожиданно охрип. «Сейчас. Здесь». Шагнув ко мне, Тайлер стащил с меня куртку и швырнул ее на землю. Я с сомнением покосилась на наше ложе, но возразить не успела. Дракон немедленно приступил к выполнению собственного условия. И я принадлежала только ему, душой и телом. Тайлер любил меня нежно и неторопливо, наслаждаясь каждым мгновением. Изучал мое тело, запоминал и ласкал его, наблюдая за реакцией. Я выгибалась в его руках и оглашала окрестности протяжными стонами, которые, наверное, были слышны даже в академии. Но мне было все равно. Я соединилась со своим драконом, закрепила нашу связь, и разрушить ее не могла никакая сила Веригии. Так и должно было быть с самого начала. Но наша гордость не позволяла тому, что сильнее нас, сделать свое дело так, как положено. А теперь все наконец-то встало на свои места. Обратно мы летели уже в сумерках, и в людей перевоплотились не во дворе Академии, а на широком балконе, на этаже, где была наша комната. В спальню вошли держать за руки. Вейлор, который замер у двери и до этого явно мерил шагами ковер, окинул нас неодобрительным взглядом. «Поговорили?» – спросил он. Я кивнула и огляделась в поисках Рика, но о его присутствии свидетельствовала только смятая постель. Самого дракона нигде не было. Меня охватила паника. Обрела одного дракона, чтобы потерять другого. И где мне теперь искать Стеллария? Но он нашелся сам, выйдя из ванной в одном полотенце на бедрах. «Уже вернулись?» – улыбнулся он и едва заметно втянул в себя воздух. «Наверное, от нас с Таем за версту несло сексом». «Вернулись», – подтвердила я. «И каков вердикт?» – не сводя с нас напряженного взгляда, спросил Вейлор. «Ну...» Тайлер медленно покачал головой. «Похоже, нам понадобится кровать побольше». Линаэль. «Великая праматерь, наконец-то!» – прошипела я, когда Эрика зашла в почти пустую столовую и накинулась на еду. Я в это время сидела за уже пустым столом и пыталась писать реферат по технике безопасности использования магии. Получалось не очень-то, потому что после еды и тяжелого учебного дня меня здорово разморило. Хотелось принять горячую ванну и поспать. При появлении Эрики я тут же захлопнула книгу, вставила в держатель перьевую ручку и пересела за стол, куда она направилась со своим подносом. Еда уже давно остыла, а сестра выглядела уставшей и задумчивой. «Эй, что-то случилось?» Я попыталась заглянуть ей в глаза. «Тайлер снова тебя обидел?» «Что?» «Нет. Она покачала головой и принялась ковыряться вилкой в своем ужине. «Нет, он решил вернуться». Я облегченно выдохнула. Так и знала, что вернется. Он не мог не вернуться. «Да, и теперь я думаю, что, может, ты была права, когда беспокоилась о нашем маленьком секрете. Нормально ли это, что они вынуждены нас любить? Это ведь не их выбор». «Знаешь, я много думала об этом». Я стянула с подноса Эрики кусочек темного хлеба. «С одной стороны, каждый человек должен сам решать, хочет он быть с другим человеком или нет. С другой стороны, любовь Феникса делает чувства взаимными. Всегда. Да, возможно, Тайлера привела сюда твоя сила, притяжение твоего духа, который хочет, чтобы он был рядом. Но он чувствует то же самое. Вы оба хотите быть друг с другом рядом, и это делает вас обоих счастливыми. Или несчастными», — криво усмехнулась Эрика. «Главное, не влюбляйся в женатых», — заговорщицким тоном сказала я. «Не то на фениксов начнут охоту. Впрочем, это все равно начнет происходить. Рано или поздно». Словно подгадав момент, в столовую вошла миссис Селина. Она улыбнулась, увидев нас, и деловой походкой направилась прямо к нашему столику. «Хорошо, что вы обе здесь, девочки», – произнесла она, опершись руками о столешницу. «Завтра для вас есть дело. Мы обнаружили еще одного феникса в Пантерее, и вам нужно будет слетать туда, чтобы помочь в адаптации. Первый обнаруженный нами феникс – мужчина. Вернее, молодой парень. Человек. Он не знаком ни с ипостасями, ни с оборотом, поэтому понадобится вся ваша деликатность». Он уже вошел в контакт с духом предка. Эрика тут же забыла думать о своих любовных переживаниях и включилась в задачу. «Еще нет. Феникс в нем только начал пробуждаться и делает это довольно бурно. Чтобы вам было понятнее, о чем речь, он случайно сжег родовое поместье своих родителей». «Ого!» – сдавленно проговорила я. «Он сейчас под присмотром мистера Ханта и его супруги, миссис Шэрон Лоран. Хозяйка резиденции одарила меня выразительным взглядом, потому что речь шла о моем приемном отце и вроде как моей приемной мачехе. Но там явно была нужна помощь памяти предков. А у вас она пробудилась больше всех в данный момент». «Значит, завтра мы освобождены от занятий?» – спросила я. «Само собой», – Селина кивнула и встала. «Дирижабль будет ждать вас на рассвете. Постарайтесь выспаться». Она ушла, а я откинулась на спинку стула и выдохнула. «Ну что, развеемся немного, посплетничаем, обсудим твоих парней». Эрика усмехнулась и покачала головой. «Боюсь, чтобы выспаться мне сегодня придется ночевать у тебя». «Не вопрос, Мирабелла не будет против», – пообещала я. «Пойду предупрежу Рея с Леем». Собрав свои вещи, я поднялась в свою комнату, которую делили мы с Мирабеллой. После лечения по рецептам оборотней она полностью пришла в себя. До некоторого времени никто не догадывался даже, что Тео и его банда отравили девушку ядом оборотней, отчего у нее помутился разум. Но после нескольких доз противоядия она полностью восстановилась. «Эрика сегодня у нас останется, хорошо?» – сказала я, оставляя на столе библиотечную книгу и лист с черновиком доклада. Мирабелла не ответила. Она с ногами забралась в кресло и смотрела в одну точку перед собой. «Белла!» – еще раз позвала я, не на шутку разволновавшись. «Что если яд оборотней был не полностью нейтрализован и теперь дал рецидив? Ты меня слышишь?» Я присела на корточки рядом с соседкой, пытаясь поймать осмысленность в ее взгляде. Она медленно перевела на меня взгляд, и в ее глазах стояли слезы. «Это и есть фениксы?» – тихо спросила она. «Где? Белла? Что-то случилось? Мне позвать помощь? Врача?» Она подняла взгляд перед собой, и по ее щеке покатилась слеза, когда Мирабелла протянула руку вперед. У меня перехватило дыхание. В голове зазвучали голоса предков. Они были рядом. Они искали своих потомков. Детей своих детей, чтобы переродиться. И одной из них была Мирабелла. «Это фениксы», – прошептала я. Еще несколько мгновений, и дух предка стал виден мне. Но совсем ненадолго. Он коснулся пальцев Мирабеллы и начал исчезать. А ее глаза распахнулись шире, отчего еще одна слеза скатилась по щеке моей соседки. «Память предков. Их голоса сейчас наполняли ее голову. «Все в порядке», – прошептала я. «Не бойся. Мы рядом и не позволим, чтобы с тобой что-то случилось». Глаза Мирабеллы снова подернулись влагой. Они пожертвовали собой ради того, чтобы этот мир смог жить дальше. Да, и мы сохраним в себе память об их жертве, чтобы никогда не допустить этого впредь.